В нем были открытки с изображением цветов. Астры, розы, жасмин, ландыши, гладиолусы. Я принялся рассматривать эти открытки. На некоторых из них были написаны карандашом цифры. На открытке с незабудками, которую я предъявил Озолсу, значилась цифра 3481. Индекс, под которым значился Озолсу Блейка. Я принялся рассматривать другие альбомы. Там были репродукции с разных картин. Много всяких пейзажей. В одном из альбомов были открытки с видами Латвии. Улицы, площади, всякие достопримечательности. Возможно, для того, чтобы отыскать ключ к списку, следовало узнать адрес Озолса. И это было не столь трудно. Ветеринарного врача всегда можно отыскать в Латвии. Я снова открыл альбом, в котором находились открытки с цветами. Затем достал список Блейка и положил его рядом с открыткой с незабудками. Озолс значился в этом списке 8-м по счету. Озолс Н.Е. Но нет, это был не тот Озолс. Тот, который только что был у меня, Арнольд Янович, а этот Н.Е. Я перевел взгляд на открытку с незабудками. Незабудки, незабудки, незабудки. Нет, товарищ Железнов, моя голова тоже кое-что варит. Незабудка, не забудка, не забудка. Н.Е. Озолс. Н.Е. Озолс. Н.Е. Забудка. Озолс, незабудка. Озолс, а я, незабудка. Я отобрал все открытки, помеченные цифрами. Цифры не говорили мне ничего. Цветы были кличками, опознавательными кличками всех 26 агентов Блейка. Но что значили цифры, я не догадывался. Ципстинш Н.А., Блюмс Ф.И., Клявинш Р.О., Миезитис Л.А. Я перебрал открытки. Н.А., Настурция. Настурцией и был Ципстинш. Но как его зовут на самом деле? Ципстинш был настурцией, Блюм – фиалкой, Клявинш – розой, Миезитис – ландышем. Но каковы были их настоящие имена? Для ясности требуется сказать, что список был написан по-английски, и название цветов я тоже представлял по-английски, и лишь для удобства читателей я показываю, как бы выглядел этот список на русском языке. Предстояла работа, и довольно-таки кропотливая, но игра стоила свеч. Теперь-то я понимал, что сидел в Риге не зря. С господином Озолсом необходимо было познакомиться. Он стоил наших усилий, невзрачный господин Озолс. Он же незабудка. И, если это понадобится его хозяевам, он же сибирская язва.